Глава 22. Первая тренировка. Зерра, положив руку под голову Хейлин, чуть приподнял ей затылок и нежно коснулся губами ее приоткрытого рта. Поцелуй был быстрым, но томительным. Еще мгновение, и мужчина оказался сверху, подминая Хейлин под себя. Она не сопротивлялась, только жадно подалась низом живота к нему навстречу, чувствуя, как твердая плоть входит в нее. Чувство возбуждения было таким резким и сильным, что разрядка наступила почти мгновенно, сладострастной волной разливаясь по телу. Переживая острый, сильный оргазм, она поняла, что просыпается. Некоторое время Хейлин лежала, прислушиваясь к ощущениям в собственном теле, которое еще помнило, как содрогнулось от переизбытка возбуждения. Что это было? Неужели она еще способна что-то чувствовать? После смерти мужа ей казалось, что она умерла как женщина и больше никогда не сможет испытать такого же острого пика наслаждения, как раньше. Эдгар, конечно, старался, да и она пыталась, но у нее никогда не получалось разрядиться. Она имитировала удовольствие, но к действительности это не имело никакого отношения. У нее просто не получалось. Во всех прочих мужчинах двора после изнасилования она привыкла видеть своих врагов, поэтому ее к ним и не тянуло. Что же получается? Какой-то безродный батрак, которого она почти не знала, смог разбудить в ней то, чего не добились другие? В ней проснулась настоящая чувственность? Хейлин приоткрыла глаза. Уже светало, и скоро должен был появиться ее новый советник по бегу, чтобы начать занятия. Бегом Сиадара занималась ранним утром, пока сохранялась свежесть утренней прохлады. Днем в жару делать это было невыносимо тяжело. Надо было вставать, приводить себя в порядок, но этого не хотелось. Хейлин закрыла глаза и вспомнила теплые губы мужчины, его дерзкий язык и руку, блуждающую по телу. От этих воспоминаний сладкая истома растеклась по телу, сосредоточившись где-то в самом низу живота. Почему-то с утра, пережив мгновение возбуждающего сна, она совсем не сердилась на Зерра. Наоборот, мысли были слишком откровенными, интимными, дерзкими. Раньше Хейлин отдернула бы себя за подобное, но сейчас приятные воспоминания о сне навевали эротические фантазии, от которых не хотелось избавляться. Сиадара приподняла сорочку повыше, оголив тело, и, повернув голову назад, стала рассматривать свои бедра. Всей картины она не видела, но ей нравилась кожа, которая после посещения Железного замка удивительным образом потеряла недавнюю бугристость, взамен приобретя гладкую юную упругость. Сиадара не знала, что с ней сделал Челган в момент сна, но результат ей понравился. Хейлин встала и на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошла к большому куску полированного металла, выполняющего роль зеркала. Ей очень хотелось рассмотреть свой собственный зад получше. Было странное желание попытаться увидеть себя глазами мужчины, который наблюдал ее со стороны. «Пожалуй, он прав. Задница у меня великолепна». С видимым удовольствием призналась она себе, вертясь перед зеркалом. Для удобства Сиадара сняла тунику, оставшись совсем обнаженной. «Зара, конечно, хам, но мне кажется, я должна была его сильно завести». Сейчас ее забавляли мысли, с которыми она пыталась представить себе, что он думал, глядя на нее в их первую встречу. Впрочем, что гадать? Она же видела, как он смотрел на танец, знала, что его возбудило зрелище. От идеи, что Зерра мог бы войти в нее, Хейлиин почти застонала. Ноги снова стали ватными, и она повалилась на постель, пытаясь пережить заново остатки эротического сна. Ей хотелось настоящего безумия, хотелось оказаться в сильных мужских руках и раствориться в сумасшедшей страсти. Забыть бы Эдгаара Дуэздея и пугающего ее Чалгаана. Сеодара отлично понимала, что волей судьбы принадлежит и в недалеком будущем должна принадлежать только этим троим. Но в эти минуты мечтала, чтобы почти незнакомый мужчина владел ее телом. Впервые грешные мысли о мужчине сводили ее с ума. Он так красиво говорит. Откуда он научился так хорошо изъясняться? Где получил образование? Может, он поэт? Надо же, сравнил меня с высотой. Думала Хейлиин, поглаживая собственное тело в мечтах о мужских намазоленных ладонях, которые сделают с ней то же самое. Почему я прогнала его? Нет, я не должна думать о нем. У меня свадьба. Мне суждено стать любовницей голубокожего полукровки. Только я из них никого не хочу. Зерра, если ты придешь, я больше не прогоню тебя. Приди, я позволю тебе все. Сори, Дави. Где-то в глубине сознания билась мысль, что этому не суждено случиться, что их разделяет пропасть, преодолеть которую почти невозможно. У него нет ни повода, ни желания еще раз тайно приходить во дворец. Она сама его выгнала. Только думать об этом не хотелось. Страсть и грех были слишком желанными. Впервые после смерти мужа в ее жизни появился мужчина, которого она захотела по-настоящему. Какие серьезные отношения, Зерра! Я чужая невеста и скоро стану чужой любовницей, мысленно вела она диалог с ночным гостем. Мы никогда не сможем быть вместе. Я согласна на простую встречу, на ночь, на час. Забудь о том, что я сказала. Просто приди еще раз. Скрипнула дверь в маленькой прихожей. Испугавшись, Хейлиин накинула на тело шелковистую тонкую простыню, которой укрывалась в прохладные дни. Через тонкие занавески, отделяющие спальню от остальной части не слишком больших ее покоев, она заметила тоненькую фигурку Тулии. Девушка тихо прошмыгнула в каморку, которую делила с Романой. «Где она была ночью?» — мелькнула мысль в голове Хейлиин, но тут же погасла. Меньше всего хотелось думать о служанке. Дождавшись, когда все стихнет, она вернулась к сладким и грешным грезам. Романа проснулась от тихих всхлипов. Повернув голову, на соседней кушетке она увидела свернувшуюся калачиком Тулию. Тонкие девичьи плечи слегка вздрагивали. — Ты чего? — спросила няня громким шепотом. — Обидел кто? Ты где пропадала? Девушка притихла, некоторое время лежала неподвижно, но тут из ее груди вырвался протяжный жалобный всхлип. Романа, одернув тунику, решительно села на постели. Она имела достаточный жизненный опыт, чтобы понять, что произошло. Тулия была хорошей, чистой девушкой из бедной приличной семьи. Ходили слухи, что она была внебрачной дочерью одного из знатных сеодаров, иначе ее просто не пристроили бы во дворец. Попасть сюда без определенной протекции было невозможно. Девушка была хорошо воспитана и всегда спала в своей маленькой комнатке. У нее и ухажеров не было, так как она почти всегда пребывала на женской половине со своей госпожой. А мужчины со стороны тут появлялись очень редко и обычно только в сопровождении самого царя. По долгу службы Тулии приходилось бывать и на мужской половине дворца. Видимо, там девушку поймали и обесчестили. Такие случаи были не редкостью. — Что случилось? Кто этот мерзавец? — поинтересовалась Романа, присаживаясь на постель соседки по комнате. — Не плачь, пожалуйся госпоже. Она замолвит за тебя словечко перед царем, и тот заставит негодяя на тебе жениться. Тулия не ответила, лишь снова громко всхлипнула и тоненько заскулила от сдавленного плача. — Ох, бедная, жаль тебя, но помочь ничем не могу, — подумала Романа и погладила девушку по плечам. Та дернула спиной, скидывая руку. Няня вздохнула и поднялась. Лезть в такой момент к бедняжке не стоило. Судя по тому, что в маленькой уборной загремел умывальник, госпожа уже встала. Надо было приготовить ей одежду для занятий бегом. Это была обязанность Тулии, но та была настолько замкнута в своем маленьком горе, что про долг службы даже не вспомнила. Романа встала, чтобы помочь госпоже одеться и уложить той волосы. После надо будет сопровождать госпожу в парк. Наложнице не дозволялось оставаться один на один с мужчиной, кем бы тот ни был. Конечно, это все были определенные формальности, так как ни Тулия, ни сама Романа бегать не умели. Но выйти в парк они были обязаны, чтобы приличия соблюдались. К тому же время пробежек Сеодары было отлично известно и страже, которая несла караул на сторожевых вышках. В утренние часы на стенах появлялись специальные дозорные, которые сверху следили за передвижением Хейлиин по огромной территории парка. В их обязанности входили доклады о всех происшествиях, что могли произойти с госпожой во время занятий. Во всем саду было только несколько достаточно запущенных участков, которые не обозревались с башен, зато остальная территория с башенок была как на ладони. Романа приоткрыла двери маленькой гардеробной, в которой сверху донизу было все битком набито одеждой Сеодары. Потянувшись, она сняла с вешалки легкие шаровары и короткую тунику на бретелях. Это была одежда, в которой госпожа занималась своими тренировками. «Надо будет корзину разобрать», — подумала няня, заметив в углу груз, доставленный накануне Зера. Ночью ей не хватило на это времени. Толвена встретил у ворот слуга Хейлиин Табор. Рядом с ним на поводке описывал круги зеленовато-желтый латас с крепкими лапами и развитой грудной клеткой. Ящер чувствовал, что его ждет разминка, поэтому никак не мог успокоиться. — Следуйте за мной! — слуга чуть поклонился. — Сегодня госпожа выйдет на тренировку. Толден прошел за ним следом в сад. Он ходил во дворец каждый день, осведомлялся о здоровье Сеодары. Больше всего он боялся, что появится настоящий советник по бегу. Тот самый, кого обещал прислать голубокожий колдун Чилгаан. Дни шли за днями, никто не уличал самозванца в обмане. Это было странно и наводило на непростые размышления. Все чаще Толвен поглядывал в сторону поблескивающего на горе железного замка. Он был парень не глупый и умел сопоставлять некоторые факты. «А если меня наняли от лица самого Челгана?» — порой думал он. «Хотя зачем я ему? Из меня не лучший советник по бегу. Давно уже этим не занимаюсь. Всевидящий Челган должен это знать. Да и странно было бы, чтобы колдун общался с атаманом разбойников через посредника, передающего мне сведения о передвижении торговых караванов. Марать себя связями с нашими шайками члену царского совета ни к чему. Тогда как все объяснить? Быть может, Челган и тот таинственный человек, с кем я общаюсь, хорошо знают друг друга. Колдуну понадобился надежный человек, и мой знакомец рекомендовал меня? Это вероятнее всего. К тому же мне вручили слишком большую сумму задатком. Кто мог позволить себе так швыряться таурами? Толвен совсем запутался в своих предположениях, но мысль быть полезным Челгану казалась соблазнительной. Ни прекрасные формы тела царской наложницы, ни деньги не были так сладки, как честолюбивое желание подняться, если не на самый верх социальной лестницы, то как можно ближе к вершине. Все в городе понимали, что столицей управляет не царь, а его совет. Точнее, провидец-колдун с голубой кожей. Как бы к нему ни относились жители Далиена, все признавали могущество этой властной фигуры. Если бы я мог доказать великому свою полезность. Он, конечно, голубокожий ублюдок, но, служа ему, я могу сделать настоящую карьеру. Только бы не ошибиться в своих догадках. Такие размышления не раз посещали голову Толвена. Иногда он гнал эти мысли прочь. Так как другого советника по бегу Хейлиин не прислали, почти убедил себя в том, что косвенно выполняет поручение Челгаана. Задача, порученная ему, оказалась не из легких. В первый же вечер Толвен стал читать те листы, что выдал ему в таверне незнакомец. Это было расписание тренировок и упражнений. Был даже указан рацион питания, которого должна была придерживаться ученица. У Толвена голова пошла кругом. Это было не совсем то, чему его самого обучали, когда он был воином. Что это? Зачем эти подскоки, отжимания и нелепые упражнения для прессы и стоп? Зачем следить за дыханием? Думал он, почесывая в затылке. Моей подопечной бегать надо на скорость, а тут день упражнений, день бега, еще и выходной один положен. Кто же так тренируется? Не верю, чтобы эта красавица могла выиграть у настоящих чемпионов. Но и бездарно проиграть нам нельзя. Самым кошмарным пунктом предложенных ему инструкций оказалось то, что незадолго до соревнований придется бегать по городу, чтобы ученица и ее латас привыкли к трассе. В расписании значилось не одна, а несколько таких тренировок. Обозначены они были как ночные, когда в городе все спят, чтобы зеваки не мешали. Это немыслимо. Царь никогда не выпустит Хейлиин из дворца по такому поводу, тем более что все это делается втайне от него. Если на красотку нападут, кто ее защитит? Я, конечно, с мечом и ножом любому фору дам, но для того, чтобы защитить женщину, мне придется следовать с ней рядом всю дистанцию. Я совсем не готов тягаться с той, что задумала стать чемпионкой, — думал он. Если я и побегу, так это из Далиена, если дело приобретет дрянной оборот. Читая инструкции, Толвен внезапно понял. Прежде чем самому объяснять ученице смысл упражнений, придется их выучить, выполняя безукоризненно. Пришлось начать тренироваться. Он даже был рад, что Хейлиин слегла с болезнью, что дало ему шанс разобраться в непростых дисциплинах. Часть оставшихся тауров он потратил на приобретение крепкого, натренированного на бег в парке Латаса. Пока ученица лежала в постели, он и его новый друг выходили по вечерам за город, выполняя упражнения. Несмотря на то, что Толвен был тренированным, нагрузки оказались серьезными. Не было ни одной мышцы, которая бы не болела после непривычных нагрузок. Он возненавидел бег и все, что с ним связано. Все чаще его посещали малодушные мысли о том, что надо отказаться от нелепой затеи. Только уезжать из сытной столицы совсем не хотелось. Куда ему податься? В горы к разбойникам? Жить походной жизнью, рискуя нарваться на диких ящеров? Переезжать в отдаленный город, где он никого не знает? Но в одиночку, без хорошо вооруженного отряда, Алданаскую равнину не пересечь. Динозавры сожрут и костей не оставят. К тому же на переезд нужны были деньги, а их в нужном количестве не было. К моменту выздоровления Хейлиин Толвен уже стал потихоньку втягиваться в режим постоянных занятий. Они ему не сильно нравились, но он держался за мысль подняться по социальной лестнице. Честолюбие придавало сил. Табор привел советника по бегу к небольшой площадке, на которой находился громоздкий, сложный часовой механизм. Это была удивительная конструкция, действующая на основе пересыпания большого количества песка из колбы в колбу. Количество всевозможных мензурок было разным. Они постоянно переворачивались, отмеряя часы и минуты. Имя изобретателя этого чуда техники давно затерялось в веках, но благодаря устройству можно было отслеживать даже такую маленькую единицу времени, как половину минуты. Поэтому начинать и заканчивать тренировку полагалось рядом с часами. «Ждите сиятельную здесь», — сказал старый слуга, отпуская Латаса с поводка. Тот радостно приподнялся на задних лапах и стал носиться между деревьями. Толвен огляделся. Площадка была удобна для разминки. Она хорошо просматривалась из окон дворца, из крепостных стен, на которых уже появились специальные наблюдатели, которые должны были следить за новым советником по бегу. «Все будут на нас пялиться!» С досадой подумал Толвен, глядя в сторону дворцовых окон. Не слишком приятно. Впрочем, надеюсь, хорошенькие женщины среди зрительниц будут. «Советник, вы не меня выглядываете?» Услышал он голос за своей спиной. Толвен резко обернулся. Хейлиин двигалась по дорожке в сторону часов. Где-то далеко позади нее, тяжелой походкой, двигалась ее пожилая толстая служанка. Тяжелые волосы Сеодары были убраны в хвост, открывая плавные изгибы шеи, плеч и рук. В легкой майке, которая слегка просвечивала в лучах восходящего солнца, в широких шароварах, женщина представлялась необыкновенно соблазнительной. Толвен быстро отвел глаза, чтобы его взгляд не показался слишком навязчивым. Приложив руки к сердцу, он низко поклонился. — Я ждал вас, сиятельная. Надеюсь, вы уже в добром здравии. Она одарила его веселой улыбкой. Надоело валяться в постели, не терпится начать тренировку. Я уже готова бежать. Не сегодня. Толвен был вежлив и серьезен. Вы еще слишком слабы. В первый день у нас будет обычная разминка. Для начала немного упражнений для общего укрепления рук, ног, живота. Через некоторое время Сеодара не выдержала. «Советник, мне кажется, что мы занимаемся какими-то глупостями. Зачем столько ненужного? Я должна готовиться к соревнованию. У меня на это меньше 2 месяцев. Может, мы бросим эти нелепые телодвижения? Вы как хотите, а я буду заниматься тем, ради чего пришла. Мунамун, за мной!» Она резко развернулась и легкой трусцой побежала по аллее. Латас, изловивший где-то огромную стрекозу, припустил за ней, так и не выпустив насекомое из пасти. Раздосадованный Толвен бросился вслед. Заметив, что он нагоняет, Хейлиин улыбнулась, прибавила скорость и радостно выкрикнула: «Догоняйте, советник!» Под кронами широких деревьев Толвену удалось поравняться с ней. Он резко схватил Сеодару за руку. Та обернулась, но в этот самый момент Латас, уклоняясь от ног советника, сделал резкий поворот. Его сильный мощный хвост сделал случайную подсечку. Не удержавшись, Хейлиин споткнулась и, потеряв равновесие, растянулась на земле. От неожиданности Толвен чуть сам не свалился на нее сверху, но ему удалось сохранить равновесие. «Сиятельная!» — охнул он, нагибаясь, чтобы помочь женщине подняться. Та, чувствуя неловкость от того, что упала, медленно поднималась. Она здорово шмякнулась и отбила себе ладони и колени. «Не трогай меня!» — огрызнулась Сеодара, отряхиваясь от пыли. «Вы не ушиблись?» «Я в порядке!» С досадой она отметила, что при падении разодрала штанину на коленке и слегка ссадила кожу. «Нет, вы не в порядке!» — сурово отчитал ее Толвен, стараясь совладать со сбившимся от быстрого бега дыханием. «Во-первых, вы нарушили режим тренировки, а я ваш советник по бегу. Если вы желаете обходиться без моих услуг, я откланяюсь. Занимайтесь сами, как вам будет угодно». На самом деле ему захотелось, чтобы гордячка его выгнала из дворца. Тогда у него будет законный повод прекратить весь этот фарс. «Я всего лишь хотела, чтобы мы начали заниматься тем, для чего вас ко мне наняли», — буркнула Сеодара. «Здесь, в часы тренировок, я решаю, что вам нужно», — бросил он зло, глядя в виноватые карие глаза. «Если я сказал прыгать, вы будете прыгать. Если я сказал, что мы выполняем упражнения на то, чтобы ваши ступни были крепче, мы их выполняем. Если я запрещаю вам бегать, значит, в этот день вы не бегаете ни под моим присмотром, ни без меня. Это понятно?» Хейлиин не привыкла, чтобы на нее повышали голос. Но разве могла она ослушаться советника, которого ей подобрал сам великий Челгаан? «Сегодня больше ни одного упражнения!» Продолжал напирать Толвен, заметив замешательство на ее лице. «Смотрите, у вас кровь на коленке. Надо немедленно промыть вашу рану. Где здесь ближайший источник воды?» Хейлин кивнула в сторону. «Тут недалеко ручей». Через некоторое время она сидела на камне под густой кроной дерева, закатав штанину. А Толвен, примостившись перед ней на корточке, аккуратно протирал мокрым платком место легкой ссадины. Крови почти не было, но он не спешил отпускать красивую женскую лодыжку. Волей случая ему довелось касаться ноги Хейлиин, и он, делая вид, что сосредоточен на пустяковой царапине, тактично и мягко скользил пальцами по коже. К тому же это было одно из немногих мест сада, с которого их не было видно с крепостных стен. Хейлиин, которая не позволяла мужчинам касаться себя, ногу не отнимала. Она понимала, что царапина пустяковая, но почти интуитивно понимала, что мужчине просто нравится ее трогать. Не будь Толвен таким красавчиком, или прояви он хотя бы каплю непочтительности, она бы его оттолкнула. Внезапно Сеодара произнесла. «Скажи, советник, я тебе нравлюсь?» Тот поднял лицо, и тонкая, соблазнительная улыбка скользнула по его губам. Некоторое время он молчал, словно бы пытаясь подобрать ответ. «Не задавай мне вопрос, на который невозможно ответить. Скажу, что не нравишься, совру и тем обижу тебя. Скажу, что нравишься, меня за дерзость скормят дворцовым рептилиям, поэтому, пожалуй, я просто промолчу». При этом взгляд его был красноречивый, восхищенный. Толвен умел смотреть так на женщин, что они понимали его восторг без лишних слов. Глазами он сказал ей, что она прекрасна, но наглеть не стоило. Он снова отвел взгляд. «Вам пора возвращаться во дворец», — вежливо напомнил он ей, поднимаясь. Он понимал, что нельзя надолго задерживаться вместе, откуда их не видят наблюдатели. Его пальцы, словно бы невзначай, скользнули от ее колена к внутренней поверхности бедра. Он быстро отнял руку, и все выглядело как абсолютная случайность. Это был умелый, тщательно продуманный жест. Большего позволять не стоило, но даже такая малость доставила ему удовольствие. Игра с красоткой началась. Хейлин встала, опустила штанину на место и двинулась в сторону дворца. Толвен пошел за ней чуть позади, любуясь на плавные изгибы бедер царской наложницы. «Красивая у нее должно быть задница! Люблю такие!» Думал он, мысленно пытаясь спустить с Сеодары шаровары. Покидая дворец, Толвен в хорошем расположении духа направился к своей знакомой проститутке. У той были такие же густые черные волосы, как у Хейлиин. Хотелось намотать их на руку и, представляя под собой царскую наложницу, оседлать ее сзади.